Но чего же вы не выходите? Откуда? Да откуда хотите? Я не знаю, что я должна делать. На этой медленной любовной музыке я не могу вбегать и устраивать сцену ревности. А вы и не устраиваете, кто вас просит. Но все так делают. Но вы же, Галина Павловна, царица вы наша, примадонна, так и выходите. Перестаньте ехидничать, Борис Александрович, я в самом деле не знаю. Всю роль отчетливо представляю, но не выход. А я вам серьезно и говорю. Встаньте в самой глубине сцены в центре. Там будет черный бархат. Как только зазвучит в оркестре ваша любовная тема, это же портрет Тоски. В тот же миг вас высветят прожектора. В вашей левой руке букет роз. Так, отведите руку в сторону. В правой длинная трость по моде того времени. Не ставьте ее перед собой. Так в лес за грибами ходят. А на вытянутой руке вправо. И медленно, как только возможно, еле касаясь пола, будто по облакам, идите на авансцену. Это выход артистки, певицы. Марио должен остолбенеть от явления такой картины. Он художник. Вы, Тоска, примадонна, любимица королевы и публики. Идите, идите, идите, идите. Вы любите и любимы. Вы самая счастливая женщина на земле. Улыбайтесь и как бы, между прочим, через плечо спрашивайте, почему заперта дверь? С кем ты разговаривал? Не останавливайтесь. Рассчитайте так, чтобы не прийти к авансцене раньше времени. Ревнуйте слегка, для удовольствия возлюбленного. Мужчины любят, когда их ревнуют. Не всерьез. Ревность настоящая дальше, в сцене со Скарпио. Так, хорошо. Марио, Марио, любуйтесь ею. Вы сейчас кинетесь ее рисовать. Она ваше вдохновение, ваша муза. Вы оба артисты. Вы живете в другом, воображаемом мире. Теперь также медленно пройдите с букетом цветов к Мадонне. Вы должны спиной чувствовать восхищенный взгляд художника и опускайтесь на колени как можно красивее и элегантнее. На вас смотрит Марио. Так, все соперницы уничтожены. Теперь также медленно поднимитесь с колен. О, черт, не опирайтесь на Мадонну как на стенку. Но я не могу встать, не держась за что-нибудь. У меня коленки дрожат, я не балерина. Проклятье, всю сцену испортила. Марио, помогите. Да не так, ну не тяните ее под руки, она же не на больничной койке. Галя, не поднимаясь, протяните ему руки, будто хотите его поцеловать. Вам его жалко, вы же только что отказали ему в поцелуе. Марио, схватите ее руки, схватите. Но она не позволит поцелуй около Мадонны. Поднимите ее с колен и уведите ее в сторону, чтобы не видела Мадонна. Да быстрее, быстрее! Вы же молодые любовники, жизнь прекрасна! Этот выход Тоски дал мне толчок к развитию всей роли. Чем безмятежнее, легкомысленнее первая сцена, тем трагичнее будет последний акт. Именно в третьем акте со всей силой должна проявиться всепоглощающая, огромная любовь героев, которой могло бы и не быть, не пройди они через испытания второго акта. С точки зрения психологии роли, второй акт простой. В нем открыто бушуют страсти. Там трудности другие, огромная драматическая напряженность вокальной партии. Нужно изо всех сил сдерживать себя, чтобы не заиграться и от темперамента не начать грызть кулисы, не сорваться в пении на крик. В таких ролях, как нигде, необходимы чувство меры и безупречный вкус. Многие артисты, особенно исполнители драматического, кровавого репертуара, желая произвести впечатление, показаться публике этаким огненным мужчиной, кидаются на несчастных партнерш изображая африканские страсти, думая, что тем самым демонстрирует какие-то особые мужские качества.